Глава 82. Паровозная топка времени. Мусорщики. Ну что ж, наше дело мясницкое. Стрелять, резать, сносить все технические и живые препятствия, стоящие на пути к цели. Как там говаривал Епифаныч? Нашему поколению не повезло. Мы не только мясники, но еще и мусорщики. Судьба такая, убирать за предыдущими поколениями. Обидно, досадно, но как их теперь достать? Ладно, еще пап, мам, у кого имелись, так и те пенсионного возраста, но без пенсий. А деды, бабки, хе-хе. А сколько сейчас в Москве и окрестностях средней продолжительности жизни? Так что, в общем, за что они боролись, на то и напоролись. Точнее, за что не боролись. То бишь, против чего не боролись, на то и... И ведь действительно, если бы те деды-бабки, да в том давнем, непредставимом ныне молодом задоре, да сказали бы, когда требовалось «нет», что было бы? Все просто. Стоял бы до ныне, да еще и креп Soviet Union, и жили бы внутри его надежных границ народы разнообразные и дружные. По крайней мере, там бы им драться между собой никто не позволил. А тех, у кого ручки шаловливо тянутся к боеприпасам, упекли бы куда подальше, уран для родной оборонки добывать. Или, может, в профилактических целях отправили бы за романтикой куда-нибудь в Африку, в горячую точку. Там бы они живо познакомились вблизи с жадной мордой мирового империализма, посмотрели в глаза настоящему голоду, обитающему на его периферии, и по возвращении домой порассказали бы своим дружкам о жути тысяч распухших от дистрофии детей и об их разложенных вдоль дороги трупиках. И глядишь, те слушатели смотрели потом в ТВ-ящик с некоторым скепсисом, и товарищ господин Горбачев, выскочивший из заморской табакерки, выглядел бы не столь цветасто. Ибо клюква-ягода, конечно, яркая, но помидор на ладони как-то надежней. Ну, ясно, что столь простое профилактическое средство подействовало бы только, если бы с того путешественника-спецназовца не взяли подписку о неразглашении. Но ведь с него-то взяли! Хотя чего было скрывать? Что негры от кабалы МВФ тысячами мрут и всей душой ломятся в социализм? Так то и козлу понятно. Вообще-то нет, советскому козлу было совсем непонятно. Он ведь уже несколько накушался, и потому жаждал прихватить капустные листики в новой, западной обертке. Вот ему, под шумок и почесывание за ухом, кое-чего и подсунули, а заодно поспиливали рога под видом разрядки и разоружения. Самое странное, что козел после этого так козлом и остался. Даже не бекал-мекал, всю обертку разглядывал. Дивился чуду, когда его на бойню за копыта волокли, и даже когда перед этим втихую с обезболивающим укольчиком кастрировали. И потому десятикратно прав майор Драченко, когда говорит: «Да, теперь нам с тобой, Герман, за ними прибирать. Даже людей резать, ибо без этого теперь никак. А вот нашим бабулькам и дедулькам хватило бы всего-то упереться рогом, ну и может чуть-чуть пошуметь. Может с флагами красными пройтись туда-сюда. Только не как в обязаловку на демонстрации, от всей души». Вот именно, от всей души, той, что должна была почуять, готовится сдача с потрохами сытого будущего внуков и правнуков, и родится из глаза благородная в трезвом рассудке слеза, и сжаться в судороге кулак. Но пасаран, товарищ мистер Горбачев, но пасаран. Вам нравится свободный мир и английские королевские лужайки? Ну так валите туда, никто не держит, с ветерком и с музыкой, а мы даже подпоем. Это есть наш последний и решительный бой. Валите, валите, делайте перестройку там. Там она тоже крайне необходима. А мы уж тут посмеемся. А может, требовалось просто сесть на рельсы, остановить ЖД и сказать, что это тут за фигня творится? Куда едут эшелоны с нашим народным добром? Кто велел вывозить оружейный плутоний? Даже если он сам не пригодится на дело, то почему он должен попасть к врагу? «А, уже не враг!» «Это дело вкуса, но вы бы лучше спросили у негров Заира, каково им там, в периферии золотого миллиарда. Сытно ли живется, дышится? А доллары свои заберите, подтирайтесь ими там, у себя. Или, может быть, даже не стоило садиться на шпалы, а наоборот, ребятишек задуренных оттуда поднять, призвать к их шахтерской совести, прекратить перетягивать одеяльца на себя, а то, понимаешь, могет оно порваться. И очень быстро, кстати. А то ведь действительно, без помощи шахтерских забастовок ни черта бы у прозападных чиновников не получилось колосс СССР развалить. и ребятушкам-офицерам, где-нибудь в германских фортах-гарнизонах, кровью их дедов отвоеванных, да и возведенных вовсе не ими, нужно было тоже несколько расставить ножки пошире для устойчивости, руку на расстегнутый кобур положить и спокойненько, но хором, сказать господам-товарищам генералам: «Вы что, батеньки, решили сдавать позиции за так и валить в союз, а у нас забрать синичку высокой заграничной зарплаты и выпродить вон за журавля когда-то в грядущем обещанной квартиры? Так дело не пойдет. Вы вообще кому теперь служите и за какие ковришки? Извините, дяди генералы, но пасаран. Пусть уж блок НАТО, где стоял, в плане границ рубежей, там и покоится. А мы уж, как повелось, подежурим с танково-ракетной кувалдой, дабы он вширь не распухал». Однако не сделали так наши деды, и уж тем более отцы. Вздыхал Потап Епифанович, возвращая себя и слушателей из параллельной реальности. А потому лейтенант Минаков, развилка, в которой все можно решить простеньким усилием и простым словом «нет», осталась далеко позади. Теперь нам приходится сдвигать реальность к норме бешеным усилием, ведь вражье отродье за эти годы так подточило рычаг Архимеда, что им уже и не воспользоваться, не опрокинуть дуру историю.